Часть девятая. Пассионамо. Французский. Страстно. Пылко. Глава сороковая. Девственная жертва. Уилмингтон. Колония Северная Каролина. 1 сентября 1769 года. С Лизи случился третий приступ неизвестной болезни. Она едва оправилась от первого и спустя день, отведенный на восстановление сил, настояла, что может ехать дальше. Не прошло и дня езды, как лихорадка одолела ее вновь. Бриана привязала лошадей и наспех разбила лагерь у небольшого ручья, а затем всю ночь бегала туда-сюда, карабкаясь вверх и вниз по грязному берегу. Носила воду в маленькой плошке, чтобы напоить Лизи и обтереть ей тело. Она не боялась темного леса или диких зверей, но мысли о том, что девчушка умирает в диких местах вдали от помощи, было достаточно, чтобы принять решение отправиться назад в Чарльстон, как только Лизи сможет ехать верхом. К утру, однако, лихорадка отступила, и хотя Лизи была слаба и бледна, она могла усидеть на лошади. Бриана все же решила не поворачивать назад, а поскорее пуститься в путь, чтобы добраться до Уилмингтона. Она спешила изо всех сил, нужно было скорее отыскать Клэр. Ради Лизи и ради самой Брианы. В детстве Бриана стеснялась своего роста и на школьных фотографиях норовила спрятаться в заднем ряду. Но теперь, когда стала старше, ощутила преимущество высокого роста и силы. И чем дольше она находилась в этих диких местах, тем сильнее ценила то, чем располагала. Держась одной рукой за спинку кровати, Бриана вытащила судно из-под белых ягодиц Лизи. Девчушка пребывала в забытье, стонала и тряслась. Хотя лихорадка немного отступила, Лизи стискивала зубы с такой силой, что под кожей выступали заострившиеся скулы. «Малярия. В 10-й раз», — подумала Бриана. «Скорее всего, малярия, раз приступы повторяются». На шее Лизи виднелись розовые пятна от москитных укусов. Насекомые преследовали их с тех пор, как с борта Филиппа Лонса показалась суша. Они причалили слишком далеко на юге и впустую потратили 3 недели в мелких прибрежных водах недалеко от Чарльстона, где их нещадно грызли кровососущие. «Сейчас, сейчас. Тебе лучше». Девчушка кивнула и попыталась улыбнуться, напоминая белую мышь, заглотившую отравленную приманку. «Вода. Мед. Попробуй немного. Один глоточек». Бриана поднесла чашку к рту Лизи, уговаривая ту словно маленькую. Она ощутила странный эффект дежавю. Ее голос звучал так же, как у матери. Осознание принесло странное утешение. Будто мама и вправду стояла позади и говорила устами Брианы. И все же, если бы говорила мать, она сразу дала бы Лизе таблетку аспирина с апельсиновым вкусом. Лизе рассосала бы аспирин, и боли и лихорадка отступили бы. Бриана бросила безрадостный взгляд на сидельный мешок, что лежал в углу. Увы, никакого аспирина. Дженни дала с собой пучок трав, но от чая из ромашки и мяты Лизи только стошнила. Малярию лечат хинином. Однако Бриана понятия не имела, есть ли в этом времени что-то подобное, где его взять и как ввести. Лишь надежда найти медицинскую помощь поддерживала ее при второй попытке добраться до города. Опасаясь, что им снова придется остановиться в дороге, Бриана посадила Лизи перед собой, и они поехали вместе, а лошадь Лизи шла рядом. Девчушка то горела от жара, то сотрясалась в ознобе. Обе выбились из сил, пока добрались до Уилмингтона. Хозяйка постоялого двора, бросила взгляд на Лизи и сразу же послала за аптекарем. Хотя мать рассказывала о развитии медицины в то время и об уровне целителей, Бриана почувствовала волну облегчения при виде пришедшего. Аптекарь был прилично одет и относительно молод, с приятным лицом и вроде бы с чистыми руками. Неважно, что он знал о медицине и лихорадке едва ли больше, чем она сама. Важно, что Бриана чувствовала, она теперь не одна. Скромность побудила ее выйти из комнаты, когда аптекарь извлек льняную простыню, чтобы обследовать пациентку. Она ждала снаружи, пока не услышала слабый крик о помощи. Бриана распахнула дверь и увидела аптекаря с ланцетом в руке и бледную как мел Лизи. Из разреза на локтевом сгибе сочилась кровь. «Нужно пустить кровь, мисс!» Аптекарь умолял, пытаясь заслонить с собой пациентку. «Неужели вы не понимаете? Нужно пустить кровь, иначе горячая желчь отравит органы и заполонит тело. Она будет страдать!» «Это вы сейчас пострадаете, если не уйдете», — процедила Бриана сквозь стиснутые зубы. «Убирайтесь сию минуту». Медицинское рвение уступило инстинкту самосохранения. Молодой человек собрал инструменты и ушел, в меру сил пытаясь сохранить достоинство. Он спустился по лестнице и некоторое время стоял внизу, выкрикивая страшные угрозы с безопасного расстояния. Его предупреждения еще эхом звучали в ушах, когда Бриана сошла вниз, чтобы наполнить водой таз из чана на кухне. Многие слова аптекаря вызывали лишь смех. Например, невежественное разглагольствование о желчи и плохой крови. Но от некоторых отмахнуться было не так-то просто. «Если не внемлете разумному совету, ваша служанка умрет», — возмущенно голосил он из темноты лестничной клетки. «Вы не знаете, как за ней ухаживать». И правда. Она даже не знала наверняка, чем заболела Лизи. Аптекарь назвал это лихорадкой, хозяйка говорила о приспособлении. То, что Лизи второй раз свалилась от одной и той же болезни, вполне естественно. Организм вновь прибывших не привык справляться с новыми микробами. По замечаниям, которые вставляла хозяйка, стало ясно, что процесс приспособления Лизи может не пережить. Миска в руках дрогнула, и горячая вода обожгла запястье. Вода. Вот и все, что у нее есть. Как знать, чистый или нет колодец на заднем дворе таверны. Лучше брать кипящую воду из чана и остужать, даже если это займет больше времени. Ватным тампоном Бриана смочила сухие потрескавшиеся губы Лизи, затем откинула одеяло, обтерла Лизи лицо и шею и смочила льняную рубашку, под которой обозначились крошечные темно-розовые точки сосков. Лизи слегка улыбнулась из-под опущенных век и уснула, обмякнув, как тряпичная кукла. Бриана чувствовала себя опустошенной. Она подтянула к окну стул и рухнула на него, выглянув наружу в напрасной попытке сделать глоток свежего воздуха. Плотный липкий воздух накрывал Чарльстон словно одеяло. Неудивительно, что бедную Лизи придавило его тяжестью. Бриана машинально поскребла ногу. Москиты любили ее далеко не так страстно, как Лизи, однако все равно порядком искусали. Для Брианы малярия не представляла опасности. Перед тем, как отправиться в опасное путешествие, она сделала прививку от малярии, тифа, холеры и прочих мыслимых инфекций. Но против таких болезней, как лихорадка Денге и дюжины других заболеваний, которые таились в тягучем влажном воздухе, не существовало никакой вакцины. Бриана закрыла глаза и положила голову на деревянный подоконник. Струйки пота стекали по груди, теряясь в складках рубашки. Донесся неприятный запах. Сколько она уже носит эту одежду? Неважно. Она не спала почти двое суток. И слишком устала, чтобы раздеться. Не говоря уже о том, чтобы вымыться. Надолго ли лихорадка оставила Лизи? Если болезнь вернется, девушка погибнет. Она уже сбросила весь вес, накопленный за время морского путешествия. И светлая кожа приобрела желтоватый оттенок, заметный при солнечном свете. В Уилмингтоне помощи не найти. Бриана потянулась, чувствуя, как захрустели суставы. Устала она или нет, есть только один способ спасти Лизи. Надо отыскать мать. И как можно скорее. Она продаст лошадей. Найдет лодку, и они поднимутся вверх по реке. Даже если лихорадка вернется, на лодке можно заботиться о Лизи не хуже, чем в этой душной затхлой комнатенке. А тем временем они будут двигаться к цели. Бриана встала, плеснула на лицо немного воды, скрутила в узел волосы, пропитавшиеся потом за время пути, затем расстегнула мятые штаны и с наслаждением сняла их, продолжая в уме строить планы. Конечно, на реке будет прохладнее. Продолжать путь верхом больше нет сил. Бедра невыносимо болели после 4 дней в седле. Они поплывут в Кросс-Крик и найдут Иокасту Маккензи. «Тетя», — пробормотала Бриана, потянувшись к масляной лампе. Знаменитая тетя Иокаста. Она представила себе любезную седую старушку, которая обрадуется ей так же, как семья, которая встретила ее в Лалеброхе. Семья. Да чего же хорошо иметь семью. Мысли о Роджере Бриана решительно прогнала. О нем будет время подумать, когда все закончится. Облачко москитов зависла над лампой. На стене сидели мотыльки и мошки, набирая сил после долгого дня. Бряна потушила лампу, пламя которой было лишь чуть прохладнее, чем воздух в комнате, и в темноте стащила через голову рубашку. Якаста точно знала, где Джейми Фрезер и ее мать, и могла помочь найти их. Мама знает, как помочь Лизе. Она обо всем позаботится. Бряна расстелила на полу сложенное одеяло, улеглась на него обнаженная и уснула в один миг. Ей снились горы и чистый белый снег. К следующему вечеру дело пошло лучше. Чувствуя себя отдохнувшей после сна, Бряна умыла Лизе и обтерла губкой, а затем заплатила хозяйке, чтобы та присмотрела за девчушкой, пока Бряна, одетая в штаны и плащ, сходит по своим делам. Продажа лошадей заняла большую часть дня. Сперва мужчины выкатывали глаза и разевали рты, заметив, что перед ними женщина. Удалось разузнать о человеке по имени Вайерст, который в лодке перевозил пассажиров от Уилмингтона до Кросс-Крика. Бряна не нашла Вайерста засветло и решила, что не стоит ей до ночи болтаться в доках, выреженной в бриджи. Утром будет достаточно времени. Она почувствовала страшное облегчение, увидев Лизи внизу, когда на закате вернулась в гостиницу. Болтая с девочкой, хозяйка потихоньку скармливала ей кукурузный пудинг и куриное фрикассе. «Тебе лучше!» — радостно воскликнула Бриана. Лизи кивнула, просияв, и проглотила кусочек пудинга. «Лучше!» — прощебетала она. «Снова чувствую себя в своей тарелке. Миссис Смутс великодушно позволила мне выстирать все наши вещи. О, как приятно снова чувствовать себя чистой!» Горячо добавила Лизи, положив руку на белый платок, который, очевидно, недавно выгладили. «Ты зачем взялась за стирку и глажку?» — возмутилась Бриана, усаживаясь на лавку рядом с горничной. «Выбьешься из сил и снова заболеешь!» Лизи опустила глаза и хитро улыбнулась. «Сдается мне, вам не хотелось бы повстречаться с отцом в грязной одежде. Хотя даже грязное платье лучше, чем то, что на вас теперь». Глаза крошки горничной укоризненно пробежали по бриджам Брианы. Она не разделяла симпатии хозяйки к мужским костюмам. «Познакомиться с отцом? Лизи, ты о чем? Ты что-то слышала?» Надежда вспыхнула, словно пламя. Лизи самодовольно надулась. «Слышала. А все потому, что пошла стирать. Папа часто говорил, что добродетель достойна награды». «Не сомневаюсь», — сухо заметила Бриана. «И что же тебе удалось узнать?» «Я развешивала вашу нижнюю юбку. Вот ту, красивую, только кружева подшить». Бриана схватила со стола кувшин молока и грозно подняла над головой горничной. Лизи пискнула и, захихикав, отпрянула в сторону. «Ладно, ладно, рассказываю». Пока Лизи стирала, один из посетителей таверны вышел во двор, чтобы выкурить трубку. Уж больно денёк был погожий. Он восхитился трудолюбием Лизи и завел приятную беседу, в ходе которой было установлено, что этот джентльмен, Эндрю Макнейл, не только слышал о Джеймсе Фрезере, но и был хорошо с ним знаком. «Правда? Что он сказал? Этот Макнейл еще здесь?» Лизи отмахнулась. «И так рассказываю быстро, как могу. Нет, он ушел. Я хотела, чтобы он подождал, но ему надо было успеть на пакетбот до Нью-Берна». Лизи волновалась не меньше Брианы. Ее щеки еще хранили болезненную бледность, но кончик носа порозовел. «Мистер Макнейл знает вашего отца и вашу двоюродную бабушку, миссис Кэмерон. Он сказал, она знатная дама и богатая очень, и дом у нее просто огромный, и куча рабов, и... Давай об этом потом. Что он сказал об отце? Он упоминал мою мать». «Клэр», — торжествующе выдала Лизи. «Вы же говорили мне, как зовут вашу маму. Я спросила, и он сказал, что да, миссис Фрезер зовут Клэр. А еще он сказал, что она удивительная целительница. Вы говорили, что ваша мать была прекрасным врачом. Он сказал, что видел, как она делала страшную операцию. Положила человека прямо посередине на обеденный стол, отрезала ему яйца, а потом пришила обратно, и все смотрели, кто собрались на ужин». «Это точно она!» У Бриана от смеха на глазах выступили слезы. «И как они? Давно он их видел. Теперь самое главное. Лиззи подалась вперед. Глаза округлились от осознания, как важна новость, которую она готовилась сообщить. «Ваш отец сейчас в Кросс-Крике. Там судят за нападение одного человека, которого он знает. И мистер Фрезер приехал, чтобы дать показания на суде». Лиззи поправила платок и утерла со лба крошечные капельки пота. «Мистер Макнейл сказал, заседание назначено через неделю, на понедельник, потому что судья заболел, а другой едет из Идингтона». Брианна откинула со лба прядь волос и перевела дыхание, не смея поверить своему счастью. «В понедельник, через неделю. Сегодня суббота. Черт возьми, сколько же нужно времени, чтобы подняться вверх по реке?» Лиззи перекрестилась, искупая случайное богохульство, сорвавшееся с уст хозяйки, но поспешно поделилась добытыми сведениями. «Миссис Смутс сказала, что ее сын однажды так ездил, и можно спросить у него». Брианна обернулась, оглядывая комнату. Мужчины начали приходить, как стемнело. Они присаживались поесть или выпить что-нибудь по дороге с места службы до постели. И теперь 15 или 20 человек ютились на небольшом пятачке. «Кто из них младший Смутс?» — спросила Брианна, вытягивая шею, чтобы рассмотреть народ. «Вон тот паренек с красивыми карими глазами. Я позову его». Осмелевшая Лиззи соскользнула со своего места и пошла через комнату. Брианна по-прежнему держала в руке кувшин молока, но так и не налила себе в чашку. Горло перехватило от волнения. Глотать она не могла. Осталось чуть больше недели. «Уилмингтон. Небольшой город», — подумал Роджер. «Где она может быть? Если, конечно, она здесь. Шансы на это велики. Расспросы в портовых тавернах Нью-Берна принесли ценные сведения. Филипп Алонсо благополучно достиг Чарльстона и зашел на стоянку в Идингтон только за 10 дней до Глорианы. Добраться от Чарльстона в Уилмингтон можно было в срок от 2 дней до 2 недель. Если Брианна и вправду отправилась именно туда. «Она здесь», — пробормотал он. «Черт побери, я знаю, что она здесь». Являлось ли это убеждение результатом дедукции, интуиции, надежды или просто упрямства, Роджер не понимал, но цеплялся за него, как утопающий за соломинку. Сам он достаточно легко попал из Идингтона в Уилмингтон. Им велели разгружать товары из трюма Глорианы. Роджер занес на склад сундук с чаем, поставил его, вернулся к двери и остановился, повязывая вокруг головы пропитанный потом платок. Как только мимо прошел следующий грузчик, Роджер вышел из дока, повернул направо, а не налево, и через несколько секунд уже мчался по узкому мощеному переулку. На следующее утро он нанялся грузчиком на небольшую баржу, на которой перевозили товары для мореходства из Идингтона на основной склад в Уилмингтоне, где их предстояло перегрузить на большой корабль, идущий в Англию. Без малейшего промедления он снова сел на корабль у Уилмингтона. Он знал, что Брианна здесь. Фрезер Рич лежал в горах. Ей нужен был провожатый, отыскать которого она могла только у Уилмингтона. А если она здесь, Роджер был готов биться об заклад, что ее непременно заметили. Лишь бы только не дурные люди. Пробежавшись по главной улице и гавани, он насчитал 23 таверны. Боже правый, здесь пьют как лошади. Может, Брианна сняла комнату в частном доме, но все же начать стоило с обхода таверн и постоялых дворов при них. К вечеру он побывал в 10. Задержка вышла из-за того, что Роджер избегал встреч с бывшими приятелями по плаванию. Ему представилось бесчетное количество возможностей пропустить стаканчик чего-нибудь прохладительного. Однако денег было не густо, поэтому он мучился от жажды. К тому же он не ел целый день и порядком проголодался. И в то же время он едва замечал потребности тела. Брианну видел мужчина из 5-й по счету таверны и женщина из 7-й. «Высокий рыжеволосый парень», — сказал мужчина. «Высоченная девица в мужских бриджах», — пораженно вымолвила женщина и зацокала языком. «Шла по улице, пальто в руке, подумать только, и зад у всех на виду». «Ох, попадись ему этот зад», — подумал Роджер, мрачно ухмыльнувшись. Он попросил чашку воды у добросердечной хозяйки и с новой решимостью двинулся в путь. К тому времени, когда стемнело, он обошел еще 5 таверн. Высокая рыжеволосая девушка в мужской одежде служила причиной пересудов целую неделю. От некоторых замечаний кровь приливала к щекам, и только страх ареста удерживал Роджера от того, чтобы окоротить обидчика. Так или иначе, из 15-й таверны он вышел, обменявшись парой нелестных замечаний с 2 пьяницами. Внутри кипела ярость. Черт возьми, у этой бабы вообще нет мозгов. Неужели она не понимает, на что способны люди? Роджер остановился и утер рукавом мокрый лоб. И что дальше? Если не поесть в ближайшее время, он свалится с ног прямо на улице. «Лучше в синем быке», — решил он. Проходя мимо, Роджер заглянул в сарай при таверне и обнаружил кучу свежего сена. Он истратит 1 или 2 пенни на ужин, и, возможно, хозяин великодушно позволит ему переночевать в сарае. Обернувшись, он увидел табличку на доме через дорогу. «Вестник Уилмингтона». «Значит, редакция». Одна из немногих в колонии Северной Каролины. «Даже одной предостаточно», — считал Роджер. Поборов желание швырнуть камень в витрину, он поправил платок на голове, приведя себя в приличный вид, насколько это было возможно, и повернул к синему быку. Она была там, сидела у очага. В волосах, забранных в хвост, играли отблески огня. Бриана беседовала с молодым человеком, улыбку которого Роджеру захотелось немедленно стереть. Однако он с грохотом захлопнул за собой дверь и подошел к ней. Бриана испуганно обернулась и уставилась на бородатого незнакомца. Потом в глазах мелькнуло узнавание, и широкая радостная улыбка озарила ее лицо. «О, Боже, это ты!» И тут она все осознала. Раздался крик. Громкий, дикий крик. И каждый, кто был в таверне, вздрогнул и обернулся. «Черт возьми!» Роджер наклонился через стол и схватил ее за руку. «Чего ты орешь?» Ее лицо стало мертвенно-белым. Глаза округлились и потемнели. Бриана отпрянула, пытаясь освободиться. «Пусти!» «Как же! Пойдешь со мной!» Он боком обошел вокруг стола, схватил ее за вторую руку, поднял и подтолкнул к двери. «Маккензи!» «Да что ж такое?» Его узнал один из моряков с грузовой баржи. Роджер сердито посмотрел на него, желая послать куда подальше. Тот взглянул на приятелей, приободрился и шагнул к Роджеру, вскинув подбородок. «Ты что творишь, Маккензи? А ну оставь ее!» Среди толпы поднялся переполох. Люди, оставив свои напитки, повернулись, глядя на разыгравшуюся сцену. Следовало убираться. «Скажи им, что ты меня знаешь», — прошептал он на ухо Бриане. «Все в порядке». Голос Брианы прозвучал хрипло, но достаточно громко, чтобы ее услышали среди всеобщего гула. «Все в порядке. Мы знакомы». Моряк неуверенно отступил назад. Подошла худенькая молодая девушка, прежде сидевшая у огня. Она выглядела перепуганной до смерти, но мужественно сжала в руке каменную кружку с элем и всерьез собиралась пристукнуть Роджера, если понадобится. Ее звонкий голосок перекрыл растревоженный гул, стоящий в таверне. «Мисс Бри, вы никуда не пойдете с этим бандитом!» Бриана истерически захихикала. Затем она больно впилась ногтями в его ладонь и выдернула руку. «Все нормально», — твердо заверила она всех присутствующих. «Я его знаю», — она махнула девушке. «Лиззи, иди в постель. Я вернусь позже». Она развернулась и быстро пошла к выходу. Роджер окинул пивную грозным взглядом, чтобы никто не посмел вмешаться, и последовал за ней. Бриана ждала за дверью. «Что ты здесь делаешь?» «Не здесь», — отрезал Роджер. Он взял ее за руку и отвел подальше, под сень большого каштана. Небо догорало в лучах заката, но под ветвями дерева, спускавшимися почти до земли, было достаточно темно, чтобы скрыть беседующих от любопытных взглядов. Бриана развернулась к нему в тот же миг, как они оказались в тени. «Что ты здесь делаешь?» «А как ты думаешь?» «Пришел за тобой, конечно». «И что ради всего святого ты сама тут делаешь? Еще и одета черти во что!» Он окинул беглым взглядом ее штаны и рубашку. В их время такая одежда показалась бы мешковатой, почти бесполой. Но несколько месяцев подряд Роджер видел женщин исключительно в длинных юбках и накидках. Так что само созерцание ног Брианы возмутило его до такой степени, что потянуло завернуть ее в простыню. «Чёртова баба! Ты бы еще голая прошлась!» «Не глупи, Роджер! Что ты здесь делаешь?» «Сказал же! Пришел за тобой!» Он взял ее за плечи и страстно поцеловал. Страх, гнев и облегчение от того, что все же нашел ее, слились в невероятную жажду обладать ею здесь и сейчас. Его сотрясала дрожь, как и Бриану. «Все в порядке», — прошептал Роджер, губами прикасаясь к ее волосам. «Все в порядке. Я здесь. Я с тобой. Теперь все будет хорошо». Бриана вырвалась из его рук. «Все в порядке?» — вскричала она. «Да как у тебя язык поворачивается? Ради всего святого, ты же здесь!» Без сомнения, в ее голосе звучал ужас. Он схватил ее за руку. «А где, черт возьми, мне быть? Если ты исчезла, не говоря ни слова, и отправилась неведомо куда, да за каким чертом тебя вообще сюда понесло? Я ищу своих родителей. Зачем же еще?» «Да знаю я. Но почему ты ничего не сказала мне?» Она высвободила руку и яростно пихнула его в грудь. «А потому что ты бы меня не пустил, вот почему. Ты попытался бы остановить меня и...» «Господи, да я бы запер тебя в комнате и связал по рукам и ногам. Что за мозги куриные?» Она зарядила ему пощечину. «Умолкни сейчас же!» «Чёртова баба, ты ожидала, что я отпущу тебя в никуда?» «Я сам буду сидеть дома, пока ты раздвигаешь ноги на рыночной площади. Ты думаешь, я такой, да?» Он почувствовал, а не увидел ее движение и схватил за запястье, прежде чем она ударила его снова. «Я жутко зол, девочка. Только попробуй меня ударить. Клянусь, я дам сдачи». Бриана стиснула кулак и быстро двинула его в живот другой рукой. Роджер замахнулся, но вместо удара сгреб ее волосы, обернув вокруг кулака, и впился ей в губы. Она извивалась и пыталась вырваться, издавая сдавленные крики, но он не сдавался. И Бриана ответила на поцелуй. Они вместе опустились на колени. Она обвела руками его шею, и Роджер уложил ее на ковер из опавших листьев, которыми была усыпана земля под деревом. Она плакала в его объятиях, задыхаясь, всхлипывая и хватая ртом воздух. Слезы ручьем текли по лицу. «Зачем?» — рыдала Бриана. «Зачем ты пошел за мной? Разве ты не понимаешь, что нам теперь делать?» «Что делать? Ты о чем?» Роджер не знал, от чего рыдает Бриана, от злости или от страха. Она смотрела на него сквозь пряди спутанных волос. «Как мы вернемся? Чтобы вернуться, надо, чтобы в том времени был человек, которого любишь больше всего на свете. К кому хочешь вернуться? О ком волнуешься? Ты единственный человек, которого я люблю, любила в том времени. Как я вернусь, если ты здесь? И как вернешься ты, если я здесь?» Роджер замер, позабыв страх и гнев. «Так вот почему. Поэтому ты не сказала мне. Потому что любишь меня. Боже правый!» Он лег на нее, затем схватил лицо Брианы обеими руками и снова попытался поцеловать. Она обхватила его ногами и стиснула, так что у Роджера затрещали кости. Он перевернулся на спину и увлек ее за собой, ухватив за волосы. Перекатившись, Бриана оказалась сверху. «Стоп», — сказал Роджер. «Это что, борцовский поединок?» «Отпусти волосы!» Бриана покачала головой, пытаясь освободиться. «Терпеть не могу, когда их треплют!» Он отпустил волосы и обхватил ее шею. Пальцы обернулись вокруг горла. Большой замер на пульсе. Ее сердце стучало, как молоток. «Душить любишь?» «Не очень. Мне тоже не нравится. Пусти меня!» Она медленно соскользнула вниз. Роджер не мог восстановить дыхание. Но не потому, что она была тяжелой. Он так и не отвел руку от шеи Брианы. Не потому, что боялся, что она исчезнет. Просто ему хотелось касаться ее. Он и так ждал слишком долго. «Правда?» — прошептал Роджер. «Скажи еще раз. Я хочу слышать». «Я люблю тебя», — сказала она сквозь зубы. «Понял?» «Понял». Он нежно взял ее лицо в руки и притянул к себе. Бряна поддалась, уступая ему, и руки у нее задрожали. «Что мы будем делать?» — проронила она и снова разрыдалась. «Мы», — она сказала «мы». Роджер лежал в пыли на дороге, весь в синяках, грязный, голодный, рядом с рыдающей женщиной, которая в запале стучала ему по груди кулаком. Никогда в жизни он не был так счастлив. «Тише», — прошептал он, укачивая ее на руках. «Все в порядке. Есть другой способ. Мы вернемся. Я знаю как. Не волнуйся. Я обо всем позабочусь». Наконец она успокоилась и замерла в его объятиях, тихонько всхлипывая. На его рубашке осталось большое мокрое пятно. Сверчки на дереве, обрадовавшись наступившей тишине, потихоньку застрекотали. Бряна высвободилась и села, нашаривая что-то в темноте. «Надо высморкаться», — проговорила она в нос. «Есть платок». Он снял платок с головы и отдал ей. Она с присвистом высморкалась, и Роджер улыбнулся. «Знаешь, такой звук получается, когда выдавливаешь из тюбика крем для бритья. И когда в последний раз ты это делал?» Она снова положила голову ему на грудь и дотронулась до щеки. Роджер брился 2 дня назад. С тех пор не было ни времени, ни возможности. Бряна глубоко вздохнула и обвела его рукой. «Мне очень жаль. Я не хотела, чтобы ты шел за мной. Но, Роджер, я ужасно рада, что ты здесь». Он поцеловал ее в висок, влажный и соленый от слез и пота. «Я тоже». Теперь все испытания и опасности, пережитые за последние 2 месяца, казались незначительными. Все, кроме одного. «Давно ты это задумала?» — спросил Роджер. Впрочем, он мог бы сказать наверняка, день в день. Именно тогда изменился тон ее писем. «Наверное, 1,5 года назад», — сказала она, подтвердив его догадку. «Когда ездила на Ямайку, на пасхальные каникулы». «Ясно». На Ямайку, вместо Шотландии. Она предложила ему поехать вместе, но он отказался из-за глупой обиды, что Бриана не захотела приехать к нему. Она глубоко вздохнула, промокнув шею рубашкой. «Мне снились сны об отце. Об отцах. О них обоих». Обрывки сновидений кружились в ее голове. Вспышками являлось лицо Фрэнка Рэндалла. Более длинными эпизодами — образ матери. А еще она постоянно видела высокого рыжеволосого человека, о котором знала только, что это ее родной отец. «Был один сон». Во сне дело происходило ночью, в тропиках, поле, поросшее какими-то высокими зелеными стеблями, наверное, сахарным тростником, и зарево пожара вдалеке. «Били барабаны. Я знала, что в тростнике прячется что-то ужасное. Мама тоже была там, пила чай с крокодилом». Роджер хмыкнул. И Бриана рассердилась. «Это было во сне, ясно?» «Тогда он вышел из тростника. Я не могла разобрать лица в темноте, но он был рыжий. Он повернул голову, и в волосах мелькнули медные отблески, когда...» «Он — то страшное, что скрывалось в тростнике?» — спросил Роджер. «Нет», — Бриана покачала головой. Уже совсем стемнело, и она превратилась в приятную тяжесть на груди и тихий голос, доносящийся из мрака. Он стоял между мамой и той самой ужасной вещью. Я не видела, но знала, что это страшное. Оно затаилось там и поджидало. Бриана невольно содрогнулась, и Роджер крепче сжал ее в объятиях. Я поняла, что мама собирается встать и пойти к нему. Я пыталась остановить ее, но она меня не слышала. И я позвала его, сказала, чтобы пошел с ней и спас. И он увидел меня. Увидел и услышал. А потом я проснулась. «Ага», — хмыкнул Роджер. «И поэтому ты поехала на Ямайку». «Я стала думать об этом», — резко сказала Бриана. «Ты ведь искал их в Шотландии. однако не нашел ни единого упоминания после 1766-го. Их не было и в списках пассажиров, уехавших в колонии. Ты сказал тогда, что не стоит больше искать, вряд ли мы что-то узнаем». Роджер был рад, что темнота скрыла румянец, вспыхнувший на щеках от осознания собственной вины. «А я подумала, что место, где я их видела во сне, где-то в тропиках. Что, если они поехали в Вест-Индию?» «Я проверил пассажирские списки каждого судна, которые вышли из Эдинбурга или из Лондона в конце 1760-х и начале 1770-х. Куда бы они ни направлялись, я же тебе говорил», — укоризненно сказал Роджер. «Знаю», — кивнула Бриана. «Но что, если они не были пассажирами? Зачем люди ехали в Вест-Индию? Ну, в старое время?» «В основном по торговым делам». «Правильно. Так вот, что если они поплыли на грузовом корабле? Тогда их бы не внесли в списки». «Допустим», — согласился Роджер. «Не внесли? Тогда как же их разыскать?» «Реестры складов, бухгалтерские книги плантаторов, портовые декларации. Я провела весь отпуск в библиотеках и музеях. И я нашла». «Боже правый, она нашла объявление». «Правда?» Роджер постарался не выдать тревоги. Бриана рассмеялась. «Капитан корабля «Артемис» Джеймс Фрезер продал 5 тонн гуана летучей мыши плантатору в Монтего-Бэй 2 апреля 1767 года». Роджер не удержался от ухмылки, но все же возразил. «Капитан судна? Твоя мама говорила, что у него морская болезнь. И вообще, на свете куча Джеймсов Фрезеров». «А 1 апреля женщина по имени Клэр Фрезер купила раба на рынке в Кингстоне». «Купила раба?» «Не знаю, зачем», — твердо сказала Бриана. «Наверняка у нее были на то причины». «И все же...» «В бумагах было написано, что раба звали Темерер, и у него одна рука. Неплохая примета, верно?» «Во всяком случае, я начала искать в подшивках старых газет. Не только из Вест-Индии, а из всех южных колоний. Мама не стала бы держать раба, и если она его купила, значит, хотела освободить. А подобные сообщения иногда печатали в местных газетах. Я думала, может, там напишут, где раб был освобожден». «И что?» «Ничего», — Бриана помолчала. «Зато я нашла кое-что другое. Заметку о том, что они погибли. Мои родители». Роджер подозревал, что она нашла объявление, но все же был потрясен. Он крепко прижал ее к себе, обвив руками. «Где? И как?» Роджер вполуха слушал ее объяснение, а в глубине души проклинал себя. Он должен был знать, что она слишком упряма, чтобы поддаться на уговоры. Своим грубым вмешательством он добился лишь того, что она начала действовать втайне. «Мы вовремя. Сейчас 1776-й. У нас есть время, чтобы найти их». Бриана громко вздохнула. «Я рада, что ты здесь. Однако я так волновалась, что ты все выяснишь, прежде чем я вернусь. Не знаю, что бы ты сделал». «То, что и делаю», — проронил он. «У меня есть друг. У него 2-летний ребенок. Он говорит, что никогда в жизни не ударит ребенка. Но, черт возьми, понимает, почему некоторые не в силах сдержаться. Я теперь чувствую то же самое при мысли о том, чтобы ударить женщину». Она затряслась от смеха у него на груди. «Ты на что намекаешь?» Он скользнул рукой вниз по ее спине и крепко ухватился за круглую ягодицу. Под просторными бриджами не было белья. «Намекаю, что будь я воспитан в этом времени, я бы с удовольствием прошелся ремнем по твоей заднице». Похоже, Бриана не восприняла угрозу всерьез. «А поскольку ты рос в другое время, то не стал бы? Или стал, но без удовольствия?» «О, с превеликим удовольствием», — заверил он. «Я бы с радостью отколотил тебя палкой». Бриана рассмеялась. Он вдруг гневно оттолкнул ее и сел. «Что?» «Я решил, что у тебя кто-то появился. Твои письма за последние несколько месяцев. А потом то письмо. Самое последнее. Вот поэтому и хочется тебя отлупить. Не за то, что врала или ушла, ничего не сказав. Я ведь думал, что потерял тебя». Ее рука вынырнула из тьмы и нежно коснулась его лица. «Мне очень жаль», — тихо сказала она. Я только хотела, чтобы ты ничего не узнал, пока я не уеду. Тусклый свет, льющийся с дороги, обрисовал ее профиль. А как ты узнал? Твои коробки. Они пришли в колледж. Я ведь просила не отправлять их до конца мая, когда ты будешь в Шотландии. Я и поехал бы. Только остался в последнюю минуту. Меня задержала конференция. Коробки пришли за день до отъезда. Внезапно из распахнувшейся двери таверны вывалились подвыпившие моряки. Они прошли совсем рядом. Роджер с Брианой молчали, пока голоса и шаги не стихли. С тихим звуком на ковер из опавших листьев упал с ветки каштан. Голос Брианы странно охрип. «Ты думал, что я кого-то нашла? И все равно пошел за мной?» Роджер вздохнул. Гнев ушел так же неожиданно, как и появился. «Я бы пошел за тобой, даже если бы ты вышла замуж за короля Сиама, чертова баба». Бриана наклонилась, подняла упавший каштан и стала подбрасывать его в воздух. «Значит, жену будешь бить?» Роджер медлил. Сверчки снова замолчали. «Я сказал в Инвернессе». «Ты сказал, что я нужна тебе либо вся целиком, либо не нужна совсем. И я сказала, чтоб поняла». Во время борьбы рубашка у нее вылезла из бриджей и теперь слабо колыхалась на ветру. Роджер забрался под ткань и дотронулся до голой кожи, которая пошла мурашками от его прикосновений. Он притянул Бриану к себе, провел руками по спине и плечам, зарылся лицом в ее волосы, уткнулся в шею. Потом стянул с нее рубашку и отбросил в сторону. Ее грудь была белой и мягкой. «Пожалуйста», — тихо прошептала она. Ее рука легла ему на затылок и притянула ближе. «Пожалуйста». «Если я возьму тебя сейчас, то это навсегда», — прошептал Роджер. Она едва дышала, но замерла, позволяя его рукам блуждать по ее телу. «Да». Дверь таверны вновь распахнулась, и они отпрянули друг от друга. Роджер отпустил ее и встал, протянув руку, чтобы помочь подняться. Они стояли, взявшись за руки, в ожидании, пока стихнут голоса. «Пойдем», — сказал он и вынырнул из-под низко склоненных ветвей. На втором этаже таверны, где располагались комнаты постоялого двора, было темно и тихо. Не доносилось ни звука, ни в одном из окон не горел свет. «Надеюсь, что Лиззи уже легла». Роджер понятия не имел, кто такая Лиззи, но его это не волновало. Теперь он мог ясно видеть лицо Брианы, хотя ночь и скрыла все краски. «Она похожа на Орликина», — подумалось ему. На бледных щеках лежала тень, отбрасываемая листьями. Овал лица обрамляли темные волосы. Глаза блестели над ярким ртом. Он взял ее руку в свою. «Ты знаешь, что такое обручение?» «Не совсем. Что-то вроде временного брака?» «Почти». «На островах и в горной части Шотландии, где люди жили далеко от ближайшего священника, мужчины и женщины обручались. Обручение длилось ровно год и один день. По истечении этого срока они либо находили священника и женились окончательно, либо расходились, и каждый шел своей дорогой». Ее рука сжала руку Роджера. «Я не хочу ничего временного». «Я тоже. Но я не уверен, что мы легко отыщем священника. Здесь еще не построили церковь, значит, ближайший священник, скорее всего, в Нью-Берне». Роджер поднял их сплетенные руки. «Я сказал, что хочу получить тебя навсегда, но если ты возражаешь против обручения...» Она крепко сжала его руку. «Я за». «Отлично». Он сделал глубокий вдох и начал. «Я, Роджер и Иеремия, беру тебя, Бриана Эллен, в законные супруги. Отныне я вверяю тебе все, чем владею. И себя самого». Рука Брианы дрогнула в его руке, и решимость Роджера укрепилась. Кто бы ни сочинил этот обет, он подобрал верные слова. «В болезни и в здравии, в богатстве и в бедности, пока смерть не разлучит нас». Бриана опустила ладонь, увлекая вниз сплетенные руки. Очень серьезно она повторила. «Я, Бриана Эллен, беру тебя, Роджер Иеремия, Голос звучал не громче, чем биение его сердца. Однако он слышал каждое слово. Листья зашуршали от случайного ветерка. «Пока смерть не разлучит нас». Теперь эти слова значат для них обоих куда больше, чем несколько месяцев назад. Прохода через камни оказалось достаточно, чтобы осознать скоротечность и хрупкость жизни. Воцарилось молчание, нарушаемое только шорохом листьев над головой и гулом голосов из пивной. Роджер поднес к губам руку Брианы и поцеловал в то место на безымянном пальце, где в один прекрасный день, даст Бог, заблестит обручальное кольцо. Постройка служила скорее сараем, нежели конюшней, хотя в углу стояли лошадь или мул. Насыщенный аромат хмеля, в синем быке варили эль, забивал запах сена и навоза. Роджер опьянел, но не от эля. В сарае было очень темно. Раздевая Бриану, он чувствовал и трепет, и восторг. «А я думал, что слепцы годы напролёт развивают осязание», — пробормотал он. Она рассмеялась, и теплое дыхание защекотало его шею. «Как в том стихотворении о слепцах и о слоне?» — спросила Бриана, просунув руку ему под рубашку. «Один сказал, что слон высок и прочен, как стена», — процитировала она. Примечание. Цитата из стихотворения Самуила Маршака «Ученый спор», которое является переводом стихотворения английского поэта Ганса Сакса «Слепцы и слон». Ее пальцы с любопытством изучали чувствительную плоть вокруг его соска. «Стена с волосками. Боже мой, стена с гусиной кожей!» Роджер склонил голову, отыскав ее рот с первой попытки. Безошибочно, словно летучая мышь, что на лету заглатывает насекомых. «Амфора!» — прошептал он, упиваясь губами Брианы. Руки скользнули по волнующим изгибам ее бедер, гладким и крутым, обещавшим блаженство. «Ты словно греческая ваза. У тебя самая красивая задница на свете». «Надо же!» Ее рука скользнула по его бедрам и забралась в брюки. Длинные пальцы принялись нашаривать внутри. Сперва робко, затем все более уверенно. Другой по хоботу слона провел рукой своей. «Ой, прекрати смеяться, черт побери!» И заявил, что слон — одна из безопасных змей. «Да нет, скорее удав или питон. Черт возьми, как бы это назвать?» «Один из моих приятелей звал его мистер Счастливчик», — улыбнулся Роджер. «По-моему, чересчур эксцентрично». Он схватил ее за руки и поцеловал снова, чтобы положить конец каким-либо дальнейшим сравнениям. Она все еще дрожала, но уже не от смеха. Роджер обнял ее и притянул к себе. Поразительное ощущение. Чувствовать ее обнаженной в своих руках. Наслаждаться тем, как сложные переплетения мышц и костей превращались в сплошную чувственность. Он остановился, чтобы перевести дыхание. Наверное, так чувствуют себя альпинисты, взобравшись на вершину. Кислорода между ними почти не осталось. «Раньше всегда приходилось наклоняться, чтобы поцеловать девушку», — прошептал Роджер в надежде восстановить дыхание. «Это хорошо. Мы ведь не хотим, чтобы у тебя шею заклинило». Ее голос дрожал от смеха, однако Роджер понял, что Бриана отчаянно нервничает. «Ха-ха», — сказал он и схватил ее снова. Ну его к черту этот кислород. Ее высокая грудь была одновременно и мягкой, и упругой. Он прижался к ней, сходя с ума от этого сочетания. Ее рука помедлила в его штанах, затем нерешительно отпустила. Роджер чуть отступил, помогая Бриане стянуть с него бриджи. Они упали к его ногам, и он перешагнул через них, продолжая целовать ее. Лишь тихо застонал, когда ее рука вернулась на прежнее место. На ужин она ела лук. Слепота обостряет не только осязание, но и вкус, и обоняние. Роджер чуял и жаркое, и кислый эль, и хлеб, и еще какой-то слабый сладкий привкус, напомнивший ему о зеленых лугах и скошенной траве. Он дышал ее дыханием. Их сердца бились в такт, словно стучали в одной груди. Она сжала его сильнее, чем нужно, и он прервал поцелуй, тяжело дыша. «Пусти немного. Мне приятно, но...» Вместо того, чтобы отпустить его, Бриана опустилась на колени. Роджер испуганно шагнул назад. Христа ради. Ты точно хочешь это сделать? Спросил он, сам не понимая, какой из ответов его обрадует. Волосы Брианы щекотали ему бедра. Член подрагивал в крепком захвате ее руки. А ты хочешь? Теперь ее руки поглаживали ему ягодицы. «Очень. Но я не мылся сегодня», — сказал он, неуклюже пытаясь отстраниться. Она медленно провела носом по его животу и ниже, глубоко вдохнув. У Роджера по всему телу побежали мурашки. Он вздрогнул, но не от холода. «Ты хорошо пахнешь», — прошептала Бриана. «Как большое сильное животное». Он обхватил рукой ее затылок, перебирая пальцами густые волнистые волосы. Роджер почувствовал, как волосы Брианы щекочут ему бедра, а затем вообще перестал думать. Кровь отхлынула от мозга и устремилась вниз. «Я ай-ай-на-ай-ай-ю». «Что?» Роджер очнулся, потому что Бриана отстранилась, убирая волосы с лица. «Говорю, я правильно делаю». «О, да, мне кажется...» «Тебе кажется? То есть ты не уверен?» К Бриане вернулось самообладание. В ее голосе звучали нотки сдерживаемого смеха. «Ну да», — протянул Роджер. «Я имею в виду, у меня нет. То есть никто не... Да, по-моему, да». Он снова притянул к себе ее голову. Ему показалось, что в горле у нее гудит. Может, это его кровь, шумом бегущая по венам. Еще минута, и разразится буря. Он отстранился. И прежде чем она успела возразить, поднял на ноги, а затем потянул вниз на сено, где лежала сброшенная одежда. Глаза привыкли к темноте, но звезды из окна светили тускло. Поэтому Роджер видел только белую, как мрамор, кожу. Надо же, совсем не холодно. Да, не холодно вообще. Испытывая волнение, он решил вернуть ей долг. Ему лишь однажды приходилось это делать. Так давно сбросился запах какого-то мыла, пахшего как цветы в церкви его преподобия в солнечный день. Не очень-то приятное воспоминание. Бриана пахла не мылом. Ее запах заводил настолько, что Роджер готов был наброситься на нее без всяких предварительных ласк. Вместо этого он глубоко вдохнул и поцеловал ее прямо над темным облаком кудрей. «Черт! Что такое?» Казалось, она слегка встревожена. «Я плохо пахну?» Роджер закрыл глаза и вдохнул еще раз. Голова закружилась. Он пылал страстью, а еще его разбирало от смеха. «Нет. Просто я целый год маялся, пытаясь угадать, какого цвета у тебя здесь волосы». Он осторожно потянул за кудри. «А теперь я смотрю прямо на них и все равно не понимаю». Бриана хихикнула. Ее живот слегка вздрогнул под его рукой. «Подсказать?» «Не надо. Утром сам посмотрю». Он опустил голову и вернулся к своему занятию, удивляясь приятному разнообразию текстур на столь тесном пространстве. Скользкая твердость, легкая шероховатость, уступчивая упругость, влажная гладкость, а еще сводящий с ума солоновато-мускусный запах. Через несколько мгновений он почувствовал, как на голову мягко легли ее руки, будто благословляя. Бриана, похоже, не возражала, что щетина на подбородке кололась. Она издала слабый стон, и по бедрам пробежала дрожь, от которой у нее содрогнулся живот. «Я правильно делаю?» — спросил Роджер полушутя, поднимая голову. «О, да, я уверена». Он было потянулся вниз, но, услышав последнюю фразу, резко поднял голову, глядя туда, где в темноте белело ее лицо. «Откуда ты, черт возьми, знаешь?» Единственным ответом был глубокий грудной смех. Роджер вдруг оказался рядом с ней, не сознавая, как туда попал. Зажал ртом ее рот, прижался к ее телу, чувствуя исходивший от нее жар. Она попробовала его на вкус, а он ее, и больше Роджер ждать не мог. Она страстно рвалась ему навстречу, подставляя губы для поцелуя и приподнимая бедра, но ее прикосновения были слишком поспешными. Он взял ее за руки и приложил их к груди. Ладони у нее были горячими, и его соски затвердели. «Послушай, как бьется сердце». Собственный голос эхом отозвался у него в ушах. «Скажи мне, если оно остановится». Роджер не шутил и слегка удивился, когда Бриана издала нервный смешок. Смех замер, Как только он ее коснулся, ее руки прижались к его груди. Затем он почувствовал, как она расслабилась и подалась ему навстречу. «Я люблю тебя», — пробормотал он. «Обри, я люблю тебя». Она не ответила, только нежно погладила его по щеке. На Роджера снова нахлынуло странное опьянение. Но ни слабости, ни сонливости не было. Он четко сознавал все, что происходило. Он чувствовал запах собственного пота, запах пота Брианы, слабый аромат ее страха, который примешивался к желанию. Он закрыл глаза и вдохнул. Медленно прижался к ней. Скользнул в нее. Ощутил на щеке ее слезы и до крови прикусил себе губу. Ее ногти впились в его грудь. «Продолжай», — прошептала она. Один резкий толчок, и он овладел ею. Роджер замер, прикрыв глаза и тяжело дыша, балансируя на пике наслаждения, острого, почти болезненного. Он смутно ощутил, что эту боль, должно быть, испытывала Бриана. «Роджер?» «Да». «Ты... он правда большой?» — сдавленно прошептала она. «Ох, обычный». Вспышка беспокойства затмила опьянение. «Тебе очень больно?» «Нет, просто... можешь минутку не двигаться?» «Минуту. Час. Всю жизнь, если захочешь». У Роджера возникло чувство, что если он не будет двигаться, то умрет. Но это будет счастливая смерть. Руки Брианы медленно гладили его по спине, касаясь ягодиц. Он вздрогнул и опустил голову, прикрыв глаза, и осыпал ее лицо десятком мелких бессмысленных поцелуев. «Все хорошо», — прошептала она ему на ухо, и он начал ритмично двигаться, медленно, сдерживаясь изо всех сил. Он знал, что причиняет ей боль, и надо остановиться, однако Бриана сдавила ладонями его спину, слегка напряглась и расслабилась, напряглась и снова расслабилась. Затем, принимая его, приподнялась навстречу, и Роджер издал дикий животный стон. «Теперь остановиться. Надо остановиться. Надо!» Трясясь и задыхаясь, словно рыба, выброшенная на землю, он рухнул на ее мягкую грудь. И лежал, не двигаясь, уже не опьяненный, но окутанный счастьем, смешанным с виной. И тут почувствовал, как ее руки обвелись вокруг него. И рядом с ухом прошелестело теплое дыхание. «Я люблю тебя», — хрипло прошептала Бриана. «Останься со мной на всю жизнь», — сказал Роджер и обнял ее. Они лежали мирно, все в поту, слушая дыхание друг друга. Наконец Роджер приподнялся и убрал ей волосы с лица. Руки казались одновременно и невесомыми, и тяжелыми, как свинец. «Как ты, любовь моя? Тебе больно?» «Ничего страшного». Рука Брианы пробежала по спине Роджера, отчего тот вздрогнул, несмотря на жару. «Все хорошо? Я все правильно сделала?» «О, Боже!» Он впился в нее долгим поцелуем. «Точно все хорошо?» «О, Господи!» «Для сына священника ты чересчур много богохульствуешь», — укорила Бриана. «Может, те старушки из Инвернесса были правы, и в тебе бес сидит?» «Это не богохульство», — Роджер уткнулся ей в плечо, глубоко вдыхая сладкий аромат. «А слова благодарности». Бриана рассмеялась. «О, значит, все было хорошо», — сказала она с облегчением. Роджер поднял голову. «О, Боже, конечно», — простонал он, снова заставив ее рассмеяться. «Да как ты можешь сомневаться?» «Ну, ты ничего не сказал?» «Лежал молча, как будто тебя по голове шарахнули. Я решила, что тебе не понравилось». Теперь настала его очередь смеяться, спрятав лицо в ее волосах. «Нет. Когда мужчина обмяк, словно мешок с костями, значит, доволен. Не очень по-джентльменски, быть может, зато честно». «Хорошо». Она успокоилась. «В книжке не написано, что происходит потом». «В какой еще книжке?» Роджер осторожно отлепился от нее с таким звуком, будто отклеивалась липкая лента. «Прости, что испачкал». Он нащупал рубашку и протянул ей. «Чувственность мужчины». Бриана приняла рубашку и вытерлась ею. «Там было много всего о кубиках льда и взбитых сливках. немного экстремально, на мой взгляд. Зато хорошо написано о том, как делать филляцию, и... Ты училась по книге?» Роджер возмутился. Точно одна из прихожанок его отца. «А ты считаешь, надо было потренироваться на парнях?» В свою очередь возмутилась Бриана. «Выходит, теперь пишут книги, в которых рассказывают молодым женщинам, как... Какой кошмар!» «Почему?» — спросила она. «Как бы я еще узнала, что делать?» Роджер провел рукой по лицу, не находя слов. Если бы его спросили за час до того, он бы решительно высказался в пользу равенства полов. Теперь же ему, как сыну пресвитерианского священника, казалось, что порядочная молодая женщина и в самом деле должна быть невеждой в первую брачную ночь. Мужественно подавив в себе этот пережиток викторианского воспитания, Роджер погладил ее бедра и обхватил мягкую полную грудь. «Неважно. Только...» Он опустил голову, чтобы прикоснуться к ней губами. «Есть и такие вещи, о которых...» Он прикусил ей нижнюю губу. «О которых в книжках не прочитаешь». Она перевернулась и прижалась к нему всем телом. Роджер содрогнулся, словно от удара. «Покажи мне», — прошептала Бриана и укусила его за мочку уха.